Так, я не знаю, вот я хотел советовать, стоит ли для тех, кто по моей вине не смог посетить прошлую нашу лекцию, повторить вкратце то, о чем мы говорили. Или у вас это все записано, и вы это просто... Нет, повторите. Нет, плохо записано. Мы говорили в прошлый раз о страхе Божьем. И мы определили вот такие понятия. Когда мы с детьми говорим о страхе Божьем, мы с ними сначала начинаем говорить просто о страхе. Вот, потому что у Авы Дорофея, когда он говорит о страхе Божьем, и я, кстати, просил и буду просить вас и впредь читать те главы Авы Дорофея, о которых мы будем говорить, значит, как-то это будет более осмысленно с нами. Сегодня должны были прочесть главу о смиренном мудрости. У Авы Дорофея страх Божий. Такая глава замечательная. Понятие очень высокое. Нам недоступно во многом. И он там приводит слова Василия Великого о том, что бывает страх первоначальный и совершенный страх святой. Дальше он говорит о том, что у Иоанна Богослова, напоминаю, есть такие слова в соборном послании. Боящийся несовершенен в любви. И настоящую любовь изгоняет всякий страх. И он говорит о том парадоксе, как это так, вот страх Божий. Это величайший добродетель, и в то же время Иоанн Богослов говорит, что любовь изгоняет страх, а боящийся несовершенен в любви. И он говорит о том, что совершенный страх святых Божий. Любовь – это одно из человек, который любит Бога совершенным страхом, и его совершенный страх, он приравнивается к любви к Богу. Потому что этот страх имеет особенное свойство. И тогда он говорит о трех степенях подвижничества. В том числе это можно определить там три степени страха Божия. Первая степень – это состояние раба. Вторая степень – это состояние наемника. И третий степень – состояние сыновства. Эти три состояния духовные, они, в общем, включаются только у Авы Дорофея. Вот тоже записывают, но это бедно. Эти состояния, три состояния духовные состояния, три состояния страха Божия, они встречаются не только... Сейчас повторю. Не только у Авы Дорофея, но и у многих других подвижников, других духовных писателей. Состояние раба, состояние наемника, не соработника, а наемника и сына. И вот он говорит, раскрывает и понятие о том, что состояние раба – это то духовное состояние человека, которое работает для Бога из страха перед адскими вечными муками. Это первое состояние, состояние раба. Второе состояние – наемника. Это когда человек работает для Бога, за приобретение благодати и благодатных состояний. И третье состояние, состояние сыновства, когда человек работает для Бога, не думая о том, будет ли он мучиться в аду, будет ли он наслаждаться благодатью святых в Царстве Небесном, а трудится для Бога, как сын абсолютно вот полностью отдавая себе. Вот это состояние высочайшее, самое высокое духовное состояние сыновства и состояние, о котором он говорит, что это состояние равно любови, потому что это и есть совершенный страх святых. Причем в Царстве Небесном там ни рабов, ни наемников, а только одни сыны. Потому что Господь пришел, чтобы вот это сыновство каждому даровать. И для того, чтобы понять это состояние, почему это называется страхом Божиим, почему и какое отношение вообще это к страху имеет, мы здесь начинаем говорить о том, что такое вообще страх, чего боится человек. И я не буду сейчас долго развивать, как мы об этом говорили на занятии, а мы говорим о том, что дети сами начинают отвечать на вопрос, чего боится человек, начинают говорить. Ну или вы хотите тоже, можете сейчас еще раз повторить, чего боится человек. Это, в принципе, всегда идет в таком сократическом диалоге с детьми, беседа такая. И это всегда лучше делается, когда не я им говорю, а они. Электричество, неизвестность, совершенно верно. Смерть, еще чего. Ну, жизнь, смерть, да. От неизвестности, еще чего. Родители. Бесчестие. Боли, прекрасно. Еще чего. Ну, бесчестие, скажем так, да, это похожих состояний. Честного человека. С сказать. Ну хорошо, да. Боится наказания. Да, наказание, это другое. Так, еще чего-то сделаем. Ну-ну-ну. Что? Насмешивают. Боятся, насмешивают, да. Совершенно верно. Еще чего-то из чего. А дети не люди, что ли? Нет, потому что вы конкретно задали вопрос. Ну, человек как человек, и дети в том числе. Они же это все... И очень много боятся. Конечно. Нет, человеку как человеку. А ну, это очень можно запутано, конечно, от темноты. Я говорю попроще уж, а чего, так сказать, придумать-то? Страх того, что ты не имеешь права жить. Зубного врача, это такое, да. Ну, темноты, высоты, да. Ну, вот можем сейчас просто на три степени этот страх, ну, их можно и шире, конечно, рассматривать, но нам удобнее на три категории разложить эти вещи. Да, Бога, там еще греха можно бояться, конечно. Это уже, можно сказать, немножко так, даже нас почти сейчас и не касается, потому что мы тут не говорим о таких буквальных вещах. Еще дети, конечно, говорят, что они боятся там за потерять своих родителей, не боятся за то, что может случиться с близкими людьми, боятся за кого-то из ближних. И исходя из этого, мы можем просто действительно понять, что есть такой страх, который вообще все люди боятся. Боли, вот, и смерти. И этот страх смерти, он продуцирует собой страх темноты, страх отвратительных животных, страх смерти, страх боли в том числе, зубного врача и наказания и тому подобное. Есть страх, который мы сказали. Страх эгоистический, когда человек боится бесчестия, когда человек боится выглядеть смешным в обществе, когда человек боится быть униженным, когда человек боится, что на него не так посмотрят, то, что сейчас называют, там, Фрейд назвал комплексом неполноценности в своем мире. Вот. Это такой страх эгоистический, человек боится глупо выглядеть, боится вот, в обществе оказаться не тем, за кого он себя выдает. И есть еще один страх, когда человек боится не за себя, а когда человек боится за других. Вот, такой благородный страх, возвышенный. Из них один страх естественный, который всем людям принадлежит, один страх такой не очень хороший, а другой страх благородный. Так вот, когда мы с ним начинаем по этому поводу рассуждать, вообще-то трусом быть плохо. Трусом быть плохо. Вот. И трусость, как само по себе, и страх, это понятие постыдное. А страх Божий – понятие высокое. Есть ли среди этих трех страхов непостыдный страх? Очевидно, что есть. И вот, когда мы начинаем рассуждать о том, что вот делает этот страх, боязнь за других, мы вдруг увидим, что вот этот страх способен полностью человека освободить от двух других страхов. От страха смерти и боли, и от страха за самого себя. Потому что когда человек боится за других, он забывает о себе в этот момент. Совершенно может забыть о себе, когда он боится за других. Но такой страх бывает у родителей за своих детей. Самый такой обычный пример, более понятный взрослый. Вот. И я вот тоже тогда приводил в прошлый раз, детям привел пример, который мне рассказал один человек, у которого я был в доме, совершенно не церковный и почти совсем не верующий. Как он со своим сыном, которого он очень любит, его он один без матери его воспитывает, был где-то на конюшне, где конюхи забыли закрыть будку с кавказской овчаркой, которая охраняла эти кони. Эта овчарка вылетела на ребенка 15-летнего. И вот отец, он говорит, я когда увидел, что это как кавказская овчарка несет с нового ребенка, я с диким криком на нее бросился, и она меня испугалась, поджала хвост и убежала. Вот. То есть настолько он бросался спасать своего ребенка, он, конечно, не только забыл о себе, вот, что его может она покусать, что еще кто-то. Но он испугал вот, этого кавказца, который увидел, что на него несется человек, он поджал хвост и вылетел эта собака. Вот это замечательный пример, который показывает, как человек может страхом побеждать страх. И вот этот самый страх, мужественный страх, он и, собственно говоря, лежит в основе страха Божия, потому что тот же преподобный Антоний Великий говорит, что страх Божий рождает слезы, а слезы рождают мужество. И тогда мы с ними говорим о состоянии уже мужества. Что такое мужество? А мужество как раз и принадлежит человеку, имеющего в основе свой страх Божий. Потому что есть два понятия – мужество и бесстрашие. И мы должны с детьми вот эти два понятия развести между собой. Потому что мужество и бесстрашие – это вещи не одинаковые. И вот герой нашего времени, современный, это бесстрашный человек. Бесстрашный человек. Человек, который ничего не боится. Вот Бога не боится, греха не боится, смерти не боится, боли не боится, вообще ничего не боится, понимаете? А? Ну, не, ну, ну вот роботы такие. Ну, вот, кстати, вот мне тут недавно другой один мой прихожанин рассказал фильм, который он посмотрел, видел по видео, ну, с ребенком своим, чтобы посмотреть, что за кассету он смотрит. Там в главной роли Арнольд Шварценеггер, такой герой бесстрашный. А сюжет фильма «Антихрист приходит на Землю». И вот Арнольд Шварценеггер, он, так сказать, этого спасает мир от Антихриста. Ну, соответственно, чем он спасает? Вот он такой одинокий волк, такой американский, вот, одинокий мужчина, вот, который спасает мир от Антихриста. Там речи о крестном знамени не идет. И о Боге там речь тоже не идет. А Арнольд Шварценеггер выступает как спаситель мира. И вообще сейчас все больше и больше фильмов, где бесстрашный человек выступает Супермен, как мессия. Заметьте, он не называется так. Но у него совершенно мессианское предназначение. Мир захватили террористы, которые держат его в страхе, потому что нажмут на кнопку, все взорвется. Бесстрашный человек спасает мир. Он спасает мир от террористов, от инопланетян, вот от Антихриста, еще от кого-то. Все время он, в последний самый момент, там вот, разрываются провода, там взрыватель не срабатывает, но этот человек совершенно бесстрашный. По ходу дела, спасая мир, он убивает там массу людей. У него обязательно бывает несколько любовных приключений, которые, так сказать, являются, как бы сказать, все нормальным. Но он благородный, бесстрашный человек. И вот мы смотрим, а что, собственно говоря, тут происходит? Какая подмена? А подмена вот, нет мужества, а есть бесстрашие. Подменены два очень важных понятия. Понятие доблести и мужества – это понятие еще античное. Но оно именно как мужество понятие. Потому что в мужестве всегда заложена жертвенность определенная. И забвение о себе. Вот вы представьте себе Арнольду Шварценеггеру сказать: ты козел, простите выражение. Вот. Потерпит Арнольд Шварценеггер, что ему скажут такое слово. Нет, я думаю, что я имею в виду сказать виртуально. Переведу. Понимаете? Или кто-нибудь ударит его в правую щеку. Он левую подставит? Нет. По какой простой причине? Да потому что он не может никому показать, что он испугался. Вот что его ударили, а он не ответил. А это уже состояние какое-то. Ты боишься, что ли? Я всем докажу, что я не боюсь. И вот бесстрашие, оно всегда боится чужого мнения. А мужество чужого мнения не боится. Потому что человек мужественный не думает о себе. А человек мужественный думает о том, кого он спасает, за кого он встает. А бесстрашный он думает только в данный момент о себе. И поэтому бесстрашный простить не может. А простить может только мужественный человек. И вот когда об этом, то есть только после этого можно говорить о том, что такое состояние раба. Вот. Потому что человек, который простить не может, он не может понять, что такое страх, который позволяет человеку забыть о себе. А вот состояние раба – это уже состояние того, когда человек может забыть о себе. И вот мы с ними начинаем еще говорить о том, что мы в состояние раба не пришли еще. Потому что никто из нас, в том числе из нас взрослых, вечных мук не боится. Вот это очень серьезная вещь. Потому что состояние раба – это не постыдное состояние, не низменное состояние, состояние очень высокое. Это высокое очень звание рабов. Это очень высокое знание. До него достигнуть очень тяжело. Потому что, на самом деле, бояться вечных мук, это значит не бояться временных страданий. Это значит победить уже нечто что, то, что временные, такие временные страдания, которые ты боишься, как наказание Божие. И вот, на самом деле, получается так, что мы живем в мире, в котором мы больше всего боимся того, что случится с нами сейчас, совершенно не зная того, что случится с нами потом. Хотя ад, как таковой, очень близко к каждому из нас. И вообще-то ад уже, как бы сказать, живет своей собственной жизнью вокруг нас и достаточно активно. Он заставляет нас жить его жизнью. И вот испугаться адских мук можно, испугавшись того, что ты тоже можешь жить вот по законам ада уже теперь. Ну, например, где дети могут встретиться с законами? Да спокойно, пожалуйста. Попадает юноша в армию. С чем он там встречается? Без сомнения. Ну, мы говорим о том, что, ну, как бы сказать, общеизвестный фактор. Им, мальчикам, тем более, вполне возможно, предстоит пойти в армию. С чем они встречаются? Они встречаются с адским отношением друг к другу. С унижением, катастрофическим унижением человеческой личности. И вот этот ад, он растет. Он заставляет каждого человека жить по его закону. Тебя унизили, значит, ты имеешь право потом через 2 года или через год унизить так другого, что полностью сломать его личность. И здесь у тебя выбор определенный. Подчиниться или противостать этому. Проявить мужество. Не стать слугой ада. Испугаться вот этого ада. О том, что этот ад тебя победит. Сделает тебя своим. Подчинит тебя себе. Ну, это такой, в общем, пример, конечно, довольно устрашающий. Не дай Бог, он с кем-то произойдет реально. Я думаю, что Господь все-таки хранит каждого человека и хранит его в достаточной мере, если он сам себя не скрывает в божественных руках. Но тем не менее, ведь для того, чтобы не жить по законам ада, необходимо проявить именно мужество. Противостать этому. Победить какой-то первоначальный, жуткий, гадкий страх, который тебя заставляет петь под чужую дудку, смеяться над унижением другого человека, хохотать над непристойным анекдотом, когда ты этого делать не хочешь. Это вот в обществе людей, которые чужие. И для того, чтобы это не делать, это нужно мужество проявить. Да, за это мужество тебе дадут по зубам. Может быть, даже выбьют, может быть, даже сильно. Вот. Но ты не станешь жить по законам ада. Потому что тебе это страшно. И вот тогда, когда ты не станешь рабом ада, ты станешь рабом Бога. Выбор либо туда, либо сюда. И вот, собственно говоря, вот такие несколько тезисов, которые я сейчас вам сказал, они приведут, конечно, к тому, что детям будет объяснено, что раб Божий, это, во-первых, неплохо, во-вторых, что чтобы дойти до такой степени, надо всегда проявлять некоторые мужества определенные. Это мужество себе воспитать через вот какие-то подавления других вот таких вот нужных вещей в себе. Потому что действительно мученик, он умеет преодолевать и физические страдания, и страдания своего эго, которое иногда бывает очень сильным у человека и доводит его до самоубийства. Вот. Но только благородный страх способен человека это воспитать, когда человек способен забывать о себе. Ну вот, мы будем считать, что эту тему я, кстати, повторил еще раз для тех, кто не был, хотя мы ее долго довольно говорили. И естественным образом, тогда уже, когда мы об этом поговорили, мы можем говорить о смиренном мудрее. Потому что смиренное мудрее, как таковое, оно есть проявление навыка мужества в человеке. Пожалуйста. Правильно. Он имел и первое, и второе, и третье одновременно. Потому что стяжание стага духа не происходит по какому-то, понимаете, определенному графику. Вот. А стяжание стага духа для человека в постоянном исполнении заповедей Божьей. Наемник – это тот человек, я вам хочу сказать, кто уже эту благодать так сердцем почувствовал, что жить без нее ему плохо, понимаете? Вот. И поэтому он все свои старания, труды, посты, молитвы прилагает для того, чтобы эта благодать постоянно его посещала. А стяжание благодати Божией – это наш духовный путь, в котором может проявляться не только в том, что мы ощутимо эту благодать когда-то получили, а в том, что мы уже трудимся для нее. Господь нам ее подает всегда, когда мы причем святые Христовые тайны, когда мы каемся, когда мы читаем утренние и вечерние правила, когда мы боремся с грехом, когда мы подаем милостыню, когда исполняем все, что Господь нам подает. На всяком уровне, нас даже еще не вошедшем в состояние даже раба, мы способны стяжать благодать всегда. Так вот, о смиренном мудрении. Я хочу сказать, что о том, что последовательно, когда мы говорим уже о таких состояниях, как страх Божий, мужество, мы можем говорить о таком, что такое смирение, смиренном мире. И вот глава эта начинается с таких слов. Тут приводится выражение Авы Исаии, которое в добротолюбии тоже повторяется, которое говорит, прежде всего нужно нам смиренно мудрее, чтобы быть готовым на всякое слово, которое мы слышим, сказать «прости». ибо смиренномудрием сокрушаются все стрелы врага и сопротивника. Строгое слово такое, и очень для детей непринимаемое. Как это сказать «прости» на всякое слово? Это в этом есть некий абсурд. И вообще, что такое смирение? В современном мире быть смиренным человеком – это быть постоянно проигравшим. Это быть на задворках. Это быть обиженным. Это быть униженным. Вот все, что связано со смирением. Со смирением часто связывается понятие «те внешний вид» современного православного человека, женщины, которая вот сагбенная, гнусавая, в черном платке, под пивзо, все время конючит, что простите, благословите, ох, я мы недостойные, да мы самые грешные, да мы такие сики, что вызывает у детей без сомнения отторжение. Вот. И смирением чаще всего не является, а является тем, что тот же Авадорофеев в одном месте называет смиренословием, потому что есть смиренномудрие, а есть смиренословие. Так вот, то, чем заражено достаточно большое количество наших сограждан, это и есть смиренословие. Когда человек при каждом нужном, ненужном случае в некой такой интонации провозглашает некую свою позицию. Ах, мы грешные, да, ах, мы такие, ах, мы сики, а по сути своей замкнутый, озлобленный, напуганный и совершенно безвольный человек. Вот. И вот этот образ, который, так сказать, часто встречается, он вызывает у всех людей, у детей особенно, отторжение. Не хотят ли дети быть такими? Если это смирение, то такими они быть не хотят, но это не смирение. И вот этот образ тоже надо немножечко вот порушить. А вот Исаия, тот же самый, который говорит о смиренном мудрее, в Батолюбе говорит такие слова, очень хорошие, мне кажется. Он говорит, что если к тебе, если брат какой-то на просьбу помочь в чем-то или что-то сделать, говорит, ты знаешь, брат, прости, я недостоин. Вот. Прости, я по своей греховности это делать не могу. Вот. А на самом деле может, то он грешит. Если ты можешь сделать, обязательно сделай. И вот это состояние ответственности очень важно, потому что чаще всего мы нашу собственную безответственность приравниваем к смирению. По смирению чего-то не делаем. По смирению чего-то на себя не хотим взять, какой-то труд понести. Якобы по смирению. Вот нам предлагается что-то сделать, потрудиться. А мы, да нет, мы недостойны, да нам это не по силам. Да мы это вот... И вот это вот состояние безволия и безответственности, в которое вот так вот мы многие погрязли, очень страшная болезнь, с которой очень тяжело вывести. Нельзя смирение оправдывать бездеятельность. Потому что смирение... по-настоящему. Это очень деятельное состояние человека. Это очень деятельное состояние человека. Вот преподобный Сергий, возьмите например, образец смирения, кротости, или святитель Николай, образ кротости. Это какие-то гиганты деятельности, которые мир с собой переворачивали. Они по-настоящему были смиренными людьми, потому что вот то, что у них было, то, что они умели забывать о себе. Вот смиренный человек, как раз вот это смирение начинается с того, когда человек способен забыть о себе. Потому что когда мы подходим к разговору о том, что такое подставить левую щеку в ответ на удар правую, вот это смирение, это же образ смирения. Тебя ударили, ты не ответил. Ты проявил смирение. Так вот, такое состояние может проявить человек в двух случаях. Либо он трус и не ответил по трусости, либо он герой. И не ответил по мужеству. И вот прежде чем человек вот, подойдет к смирению, он должен вот, научиться не быть трусом. Потому что трусов среди смиренных просто не бывает. Это очень мужественные люди. Это очень мужественные люди. Все смиренные люди – это самые мужественные и самые смелые люди из них. И именно поэтому они способны на каждое слово сказать «прости». Потому что сказать «прости» на всякое слово может сказать человек, который в данный момент о себе не думает, а думает о другом. Вот. Как наше слово отзовется? Как то, что мы делаем, отзовется на другого? Каким образом вот, состояние человека, который говорит «прости» другому, что оно в ответ вызывает? И вот если человек говорит «прости» по трусости, по малодушию, по лжи, Он не должен это просить. Он не должен. Он должен сначала, когда его ударили в одну щеку, обязательно ответить ударом на удар. Он обязательно должен защитить свое достоинство сначала. Проявить храбрость, победить свой животный страх. Иначе он никогда не взойдет на степень в следующую. Потому что трусом быть нельзя. И вот об этом надо говорить. О том, что трусость всегда должна побеждать. Когда Христос говорит о том, что тебя ударили в одну щеку, поставь другую, он говорит не о поражении твоем, а о твоей победе. Но сначала должна быть победа над собой. И если ты трус и не можешь подставляешь другую щеку, потому что ты боишься ответить и знаешь, что тот человек сильнее тебя и тебя просто еще раз еще сильнее побьет, то ты будешь любезен, пускай он тебя побьет. Вот ты обязан быть. Иначе ты будешь трус. Вот. И с этого начинается разговор о смирении, о смиренном мудрости. Потому что надо к этому немножечко подойти. Потому что смиренный человек – это тот человек, который стал самим собой. Почему человек не обижается по смирению? Потому что человек не кажется кем-то, естественно, есть. Вот нам всем хочется оказаться, а не быть кем-то. Вот мы все время кажемся, чаще всего. А кто мы такие на самом деле, нам очень страшно даже себе представить. Вот. Но это тоже, как бы сказать, мы не можем все время себе говорить, что для такой секунды мы не можем. Тут есть еще один важный момент для взрослых. Это момент такого, знаете, самопоедания, вот, самоуничижения. Вот об этом мы будем говорить дальше, немножко скажем. Потому что это очень болезненный момент, который тоже подменяет человека смирение. Когда человек вместо покаяния начинает заниматься вот такой рефлексией, самоанализом и самопоеданием, в конечном итоге попадает в уныние, депрессию и не может покаяться. Потому что покаяние это не постоянная долбежка по больному месту, не нажатие на нарыв, а изменение самого себя. Ну, в каком-то да, смысле. Смирение по учениям отцов это добродетель, которая неизреченна. Это я Лесточкин говорит. Смирение так же неизреченно, как неизреченна любовь. И поэтому сказать, что такое смирение, никто не может. Потому что определить смирение это то же самое, что определить любовь. Арлестью говорит, это то же самое, что определить Бога. Вот. И поэтому это та высочайшая добродетель, без которой вообще, в принципе, спасение невозможно. Потому что, на удивление, все добродетели, сочетаемы с гордостью. Все добродетели совершенно сочетаемы с гордостью. А смирение, ну и страх Божий, они с гордостью сочетаемы, потому что они природные, они с родственными расстояниями. Можно быть милосердным и гордым. Можно быть постником гордым, молитвенником гордым, служить больным гордым. Любую добродетель назовите, может даже мужественным быть очень гордым, понимаете? Любую добродетель назовите, она сочетается с гордостью. А все, что сочетается с гордостью, тут же утрачивает хоть какой-либо духовный смысл. И поэтому без смирения вообще невозможно спастись. Пока мы не поймем, что это такое. И вот Алла Дорофей в своей этой главе говорит, что смирение бывает два. Первое. Смирение, когда человек всякого другого человека видит превосходнее себя. А второе смирение, тоже совершенно смирение, это то смирение, когда человек все свои дела приписывает только одному Богу. И вот, обратите внимание. Человек обязан разбираться, где зло, где добро, его совести к этому учит. Так вот, первое смирение состоит в том, чтобы почитать брата своего разумнее себя и по всему превосходнее. Вот. Заметьте. А тут очень важно, что брата считать превосходнее себя. Тут не сказано, считай себя хуже всех. А считай брата превосходнее себя. Тут потом, конечно, можно будет дойти до того момента, когда человек в состоянии смирения начнет себя считать хуже всех. Вот. Но прежде чем человек начнет считать себя хуже всех, это должно быть сделать быть естественным образом, то он же не может заставить себя считать себя хуже всех, особенно ребенок. Подросток. Это невозможно для него. Считать это будет просто обман и ложь. То, чего дети терпеть не могут. Притворяться нельзя. Считать себя хуже всех нельзя. А вот считать другого лучше себя можно? Можно. Потому что на самом деле, если человек научится видеть другого лучше себя, он ведь от этого хуже-то не становится. Он от этого ведь не унижает свое достоинство. Потому что чаще бывает, что обычная зависть наша, человеческая, заставляет нас добродетели и достоинство другого человека принимать со злобой, с раздражительностью. Или, с другой стороны, с желанием к нему каким-то подольститься, чтобы войти как бы под его некое покровительство. А настоящее смирение, вот самая простая, первая его ступень, самая вот элементарная, для которой могут зайти каждый человек и подросток, ближним своим, считать лучше, видеть в нем достоинство. Вот этот человек умный, и это меня в нем восхищает. Этот человек красивый, и это меня в нем восхищает. Этот человек образованный, и это меня в нем восхищает. Оно не заставляет меня, постараться сделать так, чтобы меня тоже считали умным. Не заставляет меня строить из себя что-то. Не быть, как я уже сказал, казаться умным. Не заставляет. А просто я остаюсь самим собой, а им я очень восхищаюсь. И вот, как у Акуджавы, давайте восклицать друг друга, восхищаться. Ведь это же замечательно, когда люди способны восхищаться другим. Это их готовит к возможности другого полюбить, ближнего своего полюбить. И в каждом человеке заставлять себя видеть нечто, что возвышает его над собой. Делать его выше тебя, пока хотя бы в чем-то одно. Кумиры в музыке, понимаете, ведь эти люди не считают их лучше себя. Кумиры в музыке подавляют человеческую свободу. Вот. А здесь человек свободным остается. Вот в чем все дело. Когда я вас уважаю, я ведь от этого не становлюсь хуже, правда? Я лучше от этого становлюсь. Когда я способен уважать другого, уважать, понимаете, не фанатеть, а уважать. Потому что трудно сказать, что скажем, подросток уважает своего кумира. Он не уважает его. У него там совсем иное чувство. Пристрастие. Понимаете? Нет, может быть, они знают кое-что, но у них понятия иные совершенно. Они ведь любят кумира не за какие-то достоинства, а за то, что он манипулирует их сознанием. То есть он поражает сознание массы, а на самом деле за них ничего не стоит. А есть конкретные достоинства конкретного человека, мы пытаемся различить. Вот скажем так, каждому из нас хочется выглядеть умным, правда? Правда ведь? Образованным, правда ведь? Вот, воспитанным, правда ведь? Но вот есть такой момент. Но человек, который в другом видит достоинство и пытается, но не уважает другого человека, вот, он пытается наряду с этим показать, что и он не хуже, понимаете? Тем самым унижая себя. Потому что такая самая простая вещь, которая тоже детям оказывается понятна. Спрашивают, дети, дорогие мои, красивому человеку надо доказывать, что он красивый? Нет, это и так видно. А умному человеку надо доказывать, что он умный? Да нет, не надо. Хорошо. А образованному человеку надо доказывать, что он образованный? Да нет, действительно не надо. Человеку, как Богу, не надо доказывать, что он есть, понимаете? Это очевидно совершенно. Поэтому нет никаких специальных доказательств, что Бог есть. Потому что Богу не надо доказывать свое бытие. Как каждому из нас, не надо доказывать, что мы есть. И только человеку, которому чего-то, у кого-то чего-то нет, ему обязательно всю жизнь свою надо доказывать, что у него это есть. И вот это более всего унижает человеческую личность. И делает человека несмиренным. Потому что он самим собой, сейчас мы приходим к этому слову, к смирению, мира не находит. Потому что в основе слова смирения лежит глубочайший мир человека с самим собой и с Богом. И только человек, который стал самим собой, он может этот мир найти внутри себя и примириться с Богом и с ближним своим. И вот начинается это именно с того, что человек видит в других достоинства, а не недостатки. Старается видеть ближним своим то, что его возвышает над ним. При этом самого человека это не уменьшает. Во вторым этапом, тут дальше идет. Одним словом, как святые отцы говорили, почитай себя ниже всех, тут же идет. Вторым ответом, почитай себя ниже всех. А это что такое? А это тоже очень важная вещь, которая по-другому называется самоукоренение. Ведь вот у человека есть два выхода, как я вам уже сказал. Казаться, а не быть. Или быть, а не казаться. И тогда, если ты хочешь быть, а не казаться, тогда ты посмотри, а что в тебе есть такое, что кем ты есть. Лицемерие есть? Ну, есть. Ну, есть. Ложь есть? Ну, есть. Но тогда ты себе это скажи. В тебе есть ложь. В тебе есть, во мне есть ложь. Во мне есть лицемерие. Во мне есть жадность. Во мне есть это самое. А вот если это есть, то все остальное, это оно уже не настоящее. Не настоящее. Раз в основе человека есть вот это, вот это, вот это, вот это. В себе я вот это вижу. А в другом не вижу достоинства. И когда человек постепенно учится себя укорять, не унижать, не говорить, не поедать себя, понимаете, а вот видеть себя по-настоящему. Ну, так сказать, трезвенно, разумно. И определять свое духовное состояние. Ну, сразу человек этого не определит, но чем дальше он, тем глубже будет себя уходить. Вот. Спасибо, очень хорошо. Спасибо, что вы это мне помогли тоже. Самооправдание – это тогда, когда человек находит причину своих ошибок в других людях. Понимаете? И это есть сам... или в обстоятельствах жизни. Это и есть, да. Очень хорошо. Но ты либо ты с этим согласен жить, либо с этим жить не согласен. Хорошо. Мы говорим о верующих людях или о неверующих? Раз мы говорим о верующих людях. Раз мы говорим о верующих людях, то следующим этапом человек к самоукорению приводит его к настоящей исповеди. Ведь мы говорим сейчас не только о взрослых людях, но у нас самих. Я же сейчас не психологическую лекцию читаю, а говорю вам о том, как мы можем с детьми говорить, с подростками, правда ведь? А проблема-то еще в том, что у взрослого человека, без всякого сомнения, точно совершенно часто может возникнуть то, о чем вы говорите. Вот. У человека, который просто привык к некому двойному стандарту своей жизни. С одной стороны, я верующий, я привык ходить в храм, я привык утренние молитвы вечерние читать. С другой стороны, ничего с собой делать я особо не собираюсь. Потому что, пускай вот я в церковь пойду, может быть, как-нибудь само собой все, как бы сказать, там совершится таинство, обряды. Вот я лягу таким, проснусь, может быть, другим. А у детей немножечко еще есть такая вещь. Они к подростковому возрасту очень многое теряют в исповеди. Что, простите? Это вы обо мне сейчас говорите? Нет, ну так, в данной ситуации... Нет, а мы... Так мы о чем говорим-то? О том, что такой человек не должен, наверное, учить родителей, когда дети фальш почувствуют. Я спрашиваю, обо мне говорите? Нет, а почему? Мы сейчас говорим... Про себя думаем. Мы сейчас говорим о том, знаете, в духовной жизни есть масса ситуаций, когда человек всегда найдет возможность умыкнуть, увильнуть. Но Бог ему судья, что я могу сказать, понимаете? Вот. У человека есть всегда совесть. Первое. Второе. У человека есть всегда свобода выбора. Человек может себя обмануть. Такой человек духовной жизнью жить не будет. И для такого человека, конечно, все его смирение превратится в то, с чего я начал. Смиренословие. И он в конечном итоге будет внешне вот таким, каким я сказал. И это всегда будет идея. И, конечно, от такого дети побегут. И это очень плохо. Такие случаи в нашей жизни бывают. Мы пришли, я об этом просто говорил уже. Но я сейчас хочу сказать о другом. Вот, к чему мы должны прийти. Детей подготовить к настоящей исповеди в подростковом возрасте. Потому что у них к этому моменту исповедь, и все очень много. Они перестают молиться, потому что их не устраивает формальная молитва. А как-то вот найти возможность молиться, они пока не умеют. Мы тоже будем говорить о молитве дальше, в следующем тысячелетии с вами. Вот. Исповедоваться, они же, многие дети вот приходят в воскресные школы или в православные гимназии, уже прожив какой, ну скажем, некий этап церковной жизни, начав исповедоваться и так далее, к этому моменту они уже исповедоваться не могут, потому что формальный исповедь превратился в какой-то вот, ну не слушаюсь родителей, уроки не делаю, ну еще ленюсь, ну там еще бывает, ну страшный случай, покурю, пью, попью. Вот. Но это уже из ряда вон входящего. Но все равно это все равно формально происходит. А видеть себя они не научились. И вот смирение помогает человеку начать смотреть на себя глубже. Что у тебя есть? Вот у него есть это. И ты его за это стараешься любить и уважать. Теперь посмотри на себя. А что у тебя есть? И научись себя самоукорять. Ведь самоукорение – это путь к неосуждению, к самому распространенному человеческому греху – осуждению. Вот. Все спрашивают, а как не осуждать? А как делать так, чтобы не осуждать? Не осуждать может при этом случае, когда человек умеет себя укорять. Только тогда. И вот только тогда человек может увидеть себя хуже всех, когда он научился себя самоукорять. И это все равно это только первая ступенечка, начало входа в смирение. С этого начинается. У преподобного Антония Великого есть случай, в смысле вот поучение, которое он описывает, когда он был в пустыне много лет. Ему и у него помысл появился, кто может быть выше его. Ему Господь сказал, иди в Александрию и найди там ваш мальчик. Вот. Преподобный Антоний пошел в Александрию и нашел башмачника, который там жил, и спросил его, скажи мне, о своих добродетелях. Я к тебе послал Господь. Тот пал в ноги и говорит, какие у меня добродетели. Ничего нет. Так я вот живу как человек и обычный среди шумного города, занимаюсь обычной работой и, в общем-то, сказать, молиться толком не умею, поститься толком не могу. Вот. Нет, скажи мне, ответь на вопрос, что у тебя есть такое, что меня Господь тебе послал? Как ты живешь? Он говорит, ну как я живу? Живу хуже всех живут. Встает солнце, я открываю свою лавочку, гляжу, и у меня идут люди. Кто на работу, кто по своим делам, кто на рынок, кто в порт. Я думаю, какие прекрасные люди. Какие замечательные кругом люди вокруг меня идут и живут. Вот все они спасутся, а я, наверное. И вот потом я иду, работаю, вечером, когда закрываю свою лавочку, вижу, как люди возвращаются, я тоже думаю о них. Какие чудные, замечательные люди. Прекрасные, замечательные люди. И вот потом я иду, работаю, вечером, когда закрываю свою лавочку, вижу, как люди возвращаются, я тоже думаю о них. Какие чудные, замечательные люди. Прекрасные, замечательные люди. Все они обязательно спасутся. А я грешный, наверное. Вот так я и живу. Вот Антоний низко он поклонился и утешенный ушел в пустыню дальше молиться. Вот, собственно говоря, то, о чем говорит там Дерасия. Какие кругом прекрасные люди живут. Вот с этого начинается смирение. Когда человек в другом начинает видеть прекрасное. Когда мы заставляем себя, понуждаем себя в любом человеке, который нам может не нравиться, увидеть нечто такое, за что этого человека можно начать уважать, за что его можно начать любить, за что его можно поставить немножечко выше самого себя. То есть, ну, понятно, да. Вот у людей смиренных, которые научились вот такому, они, кстати, способны и в порочном, и грешном человеке нечто увидеть такое, что нам это увидеть просто недоступно. Вот, например, Достоевского, знаете, вот тут есть такие. Ну да, ну у Достоевского вообще весь его роман. «Преступление и наказание» назывался, знаете как? Изначально. Пьяненькие. Пьяненькие. Он о пьяненьких. Вот о тех, которых Господь к себе призовет, как вот у Достоевского пьяненькие, помимо всех овец и козлов, и скажет, а теперь вы пьяненькие. Идите ко мне. понимаете? Вот. Не помните вот этого? Это из уст Мармеладов говорит, вот Раскольников. Так и назывался он, пьяненький. Ну да. Это вот. Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам в сложении мира. Ибо я был голоден, вы накормили меня, был, помните все, да, в темнице, посетили меня. И вот иногда вот это вот Евангелие воспринимается как некий такой призыв Господа к именно такому земному социальному служению. Вот надо накормить, напоить, одеть, обуть. И вот, как бы сказать, вот самое главное, это понимаете? Все остальное ерунда, молитва, аскетика. Вот оно главное, вот оно. Напоил, накормил, вот за что тебя будет Господь судить. Но вы обратите внимание на что-то. Потому что я жажду, и вы меня. Не просто человек, а меня. То есть эти овцы способны в преступнике Христа увидеть, понимаете? Это ж какая высокая степень духовной жизни. В темнице меня посетили. В больнице меня посетили. В бомже меня увидели. Понимаете? Ну, отец Глеб вообще один из великих праведников нашего времени. Великий праведник, отец Глеб. Так вот, это я просто встал, потому что устал сидеть. Вот. И вот в этом... Эти люди, которых вот овцами Господь называют, благословенными, они не просто кормили людей. Потому что просто кормили людей, наверное, те, которых Господь сказал, вы меня не накормили. А когда мы тебя-то видели голодным, кого-то видели голодным, а тебя-то не видели. Да, кого-то кормили, может, и они. Но вот Христа в человеке не увидели. То есть не научились так к людям относиться, чтобы человека... выше себя ставить, чтобы человеком восхищаться, чтобы в человеке увидеть, в каждом человеке, вот образ Бога. И вот только такой человек смиренный человек, он будет любить любого, он будет способен к любому человеку относиться одинаково, с любовью. Вот меня я тоже как-то в свое время просто поразил, как вот отец Иоанн Крестьянка принимал людей. Вот стояли люди толпой, между собой там ругались, собачились, там, ну совсем разные. Не совсем больной физически, небесноватый, да, очень озлобленный. Он пришел и как-то так вот своим приходом всех поставил в одинаковое положение. Вот. Все вдруг стали одинаковыми, вот, одинаково хорошими. То есть как-то вот одинаково вдруг они все просветлели, вдруг что-то плохое, которое видит, просто раз и все на задний план. Потому что он в них каждому видел Христа, и каждому именно так и относился. И именно это. Когда человек каждый видит Христа, делает его способным на всякое слово другому сказать «прости», а не как по-другому. Иначе нельзя, иначе это будет лицемерие и вранье. Потому что если человек другому Христа не видит, то как он ему скажет «прости»? Ну, вот, собственно, это когда моя лекция кончается, 5 минут вам на вопросы. Вы говорили о смене. А? То есть мы так думали о своей душе, как она. Да, это в Патриархе где-то есть. Вот когда вы готовитесь на тело, я на мудрее, а нищий духом. Ну, можно, обязательно можно. Это очень хорошо, если в дополнение к Авидорофею будет приведена, скажем, первая заповедь блаженства. Это очень хорошо будет. В параллель, конечно, пойдет. Да, конечно. А следующая лекция у нас будет о том, чтобы не судить ближнего. Это 6-е включение Авидорофея. О том, чтобы не судить ближнего. Потом будет как раз о самоукорении у нас. Ну, или даже, может быть, нет. У меня есть еще одна очень хорошая лекция, ну, мы все равно к ней подойдем, о том, как не должно лгать. Тоже очень хорошо. То, что касается. Ну, вот о том, что не судить ближнего, тоже очень хорошо. Не суди, а они. А вот когда будет, я не знаю, мне не сказали, когда будет. Как? Пока расписания еще нет, значит. То есть на понедельник, на 1 января? Да что, вас несчастно отлучиться заставляет? Да, да, да. 1 января учиться. Ой, кошмар. Сурово, сурово. Я боюсь, что я, наверное, вот, до крещения могу тут ни вас не появиться. Не, у нас сверху. Нет, в Малевиче или в его всю. Нет, в черном квадрате можно не стараться, а в Малевиче можно попробовать. Как в человеке. Нет, ну почему есть черный квадрат на белом фоне? Это его фикс-идея, его супремативного искусства, понимаете? Ну, это, как бы сказать, концепция его. Тут там не искусства-то нет. Это его, как бы сказать, некая позиция. Вот. Ее можно с художественной точки зрения понять, принять или не понять, или не принять. Но с точки зрения, в смысле профессиональной, с точки зрения эстетики, там только черный квадрат, только на белом фоне. И вот это, так сказать, уровень эстетики там вот только такой, понимаете? Понимаете, ну, как вам сказать? Играть можно в разные игры. Играть можно в те игры, которые людям нравятся, взрослым в том числе. Вот у Германа Гесса есть такая книга прекрасная, «Играют в бисер». Вот она об этом. Как взрослые люди играют в бессмысленные игры, понимаете? Вот. В музыкальные игры, так в интеллектуальные игры, в какие хотите игры. Вот это одна из интеллектуальных игр, понимаете? Вот. Заставить всех в эту игру поиграть. Почувствовать себя в этом смысле. Умнее, талантливее других, понимаете? Вот. Если что отец мог сказать, что он вперед от миру как в аду, Малевич нарисовал черный квадрат. И что? Нет. Ну, вот, Владимир, святой отец сказал, а художник нарисовал. Вы считаете, что он по этому поводу нарисовал? А? Я не знаю. А вдруг? Нарисовать черный квадрат, это нужно что-то увидеть. Это круто, как говорят. Просто так не нарисовать. А? Нет души Бога. Да нет, ну я думаю, что это не вообще в принципе. Да? Мы можем спастись без. И не сп... Или не спастись без всякого черного квадрата. Я виновата, что мы сам. Я наука на Ну, он других много хороших картин Малевича при этом нарисовал, да. Понимаете, в итоге. Ну, у него вообще, так сказать, по цвету очень много пейзажей, там, не знаю, всевозможные. Хороший ранний творчество Малевича. Очень приятное, очень приятное. И вообще русский авангард начала века вполне такое, знаете, во многом очень симпатичное такое явление. Хорошее, мне нравится. Не знаю, нравилось. Мне раньше нравилось. Я уже, понимаете, давно как бы... Не переживал этих картин снова, не видел их, как бы, и в альбом не заглядывал. Но помню по своему впечатлению, мне очень многое очень нравилось. И в русском авангарде, Он, знаете, какой-то... Он лишён какой-то такой вот агрессивности, вот, скажем, немецкого авангарда, западного авангарда. То есть, конечно, потом есть и Татлин, есть и Родченко, вот есть фашизм такой советский, сталинский, который в них присутствует. Ну, определённая, как сказать, такая... Вот. Но вот во многом есть такая даже какой-то, знаете, наивность определенная. Вот. У Фалька прекрасные просто цветовые гаммы, замечательные совершенно. Ну что об этом сейчас говорить? Да, какой-то отец Александр мне переадресовал вопрос. Нет, мы уже все решили. По поводу каяться за других там можно или нельзя. Можно... Как мы можем каяться, а своими? Каяться только своими делами. Понимаете? В этом смысле покаяние наше, оно не в том, что мы должны идти к священнику на исповедь, и грехи наших детей ему говорит, а в том, что мы своими молитвами, делами и подвижничеством можем склонить Бога на милосердие. Вот таким образом. Ой, спаси вас, Господи.